Интерлюдия 3. Патрульный экипаж. Атмосферный полет на Кавказ. Пилот второго класса Небул Эвер только что вернулся на службу после двухдневных выходных. Он летал на восточное побережье Австралии, где раскинулись немало шикарных курортов. Так что настроение у Небула держалось на соответствующей высоте. Проходя контрольный пункт аэродрома, Небул был остановлен дежурным по КПП. «Господин Небул, командир эскадрильи атмосферных ботов просил вас зайти в канцелярию». «Настойчиво просил, как только вы появитесь на службе», — уважительно произнес дежурный по контрольно-пропускному пункту. «Что-то случилось, капрал?» — удивился Небул, задавая вопрос дежурному, на что тот только пожал плечами. Спустившись с крыльца пропускного пункта уже на внутренней территории, Небул направился не к ангарам, где парковались атмосферные боты, а к административному зданию. По пути к канцелярии Небул размышлял, что понадобилось командиру эскадрильи с самого утра. За 10 минут Небул дошел до административного здания и вошел внутрь. Канцелярия пилотов располагалась на втором этаже. Обычно здесь получали летные задания. Должность КМСК занимал пилот второго класса Грифон. Войдя в помещение канцелярии, Небул поприветствовал своего командира по форме, вытянувшись во фронт. «Да не тянись ты, Небул, мы не на параде. Проходи и присаживайся. У тебя сегодня по плану должен быть технический день, но в обед полетишь к горной цепи, которая называется Кавказ». «Я даже не знаю, в каком техническом состоянии мой бот. Что за спешные вылеты, Грифон? К тому же я не знаю, вернулась или нет с выходных моя помощница Лара», — попробовал найти причину отказа от полета Небул. Грифон поморщился от хитрости Небула, налил в стакан сока, не спеша выпил, утоляя жажду. «Не хитри, Небул. Осмотреть свой бот успеешь до обеда. А твоя помощница Лара уже как полчаса пересекла контрольно-пропускной пункт. Наверняка возится с вашим ботом». «Объясни хотя бы причину такой торопливости». «Честное слово, не знаю. Полетное задание получишь за полчаса до вылета. Знаю только, что с тобой полетят 5 человек из отдела 3-го блока управления технологиями». Вновь поморщился командир эскадрильи. «У меня же не десантный бот!» Сделал еще одну попытку отказа Небул. «Но 5 человек с грузом поместится». «Не нарывайся, Небул. Однозначно полетишь ты. Тем более тебе знаком маршрут в те края. Ты уже не раз возил туда врачей-трансплантологов. Кому, как не тебе, лететь?» Засмеялся Грифон. Небул более спорить не стал. Если Грифон уперся, то точно другого пилота не пошлет на задание. С такими мыслями Небул покинул канцелярию. Общество титанов и гомунов на континенте Австралия за 7,5 веков разделилось на касты. К первой касте относились ученые, изобретатели, а также все те, кто руководил фабриками по производству технологических процессов. Ко второй касте относились служащие, работающие в космическом направлении, в том числе пилоты и механики атмосферных аппаратов. К третьей касте относились военные. Ну а к четвертой касте относили всех гомунов. Родовая семья Небула принадлежала ко второй касте, как и семья его помощницы Лары Лярон. В 15 лет Небул поступил в летное училище. Через 5 лет, закончив училище, сдал на 3-й класс пилота. Чтобы сдать на 2-й класс, Небулу пришлось налетать 50 лет стажа. Следующий класс предусматривал сдачу только через 100 лет. Родился Небул в семье родовых титанов. Именно его прапрадедушка Эвр был командиром легендарного линкора «Метеор», на котором пришельцы прилетели на планету Земля. Предки Лары тоже были пилоты, но из тех, кто управлял десантными ботами. КМСК Грифон прав. Небулу не раз приходилось возить трансплантологов в Римскую империю, где ставили аборигенам биопротезы. Маршрут принципиально знаком, хотя в горной цепи Кавказ Небул ни разу не совершал посадок. Добравшись до ангара, где парковался их рабочий бот, Небул увидел, что Лара суетится вокруг летательного аппарата. «Привет, Лара! Вижу, ты уже знаешь, что нам предстоит полет, раз занялась проверкой аппарата!» — поздоровался Небул. «Знаю. Мне на контрольно-пропускном пункте сказали, чтобы я занялась осмотром. Не знаешь, куда летим? Что сказал КМСК?» За полчаса до вылета получим полетное задание. С нами полетят сотрудники из третьего блока управления технологиями. Что они будут делать? Говорю заранее, не знаю, ответил Небул. До обеда оба пилота занимались подготовкой к полету своего аппарата. Привлекли механиков, чтобы провести короткую диагностику двигателей. Ровно в 11 часов утра пришел курьер из штаба и вручил Небулу пакет. Пилот вскрыл пакет и стал вчитываться в летное задание. «Ну что там, Небул?» – не справилась с любопытством помощница. «Указаны координаты какой-то горы. Вроде самая высокая в горной цепи Кавказа. Называется Эльбрус. Туда повезем груз. Тоннаж смешной. Даже 100 килограмм не наберется. Сотрудников сопровождения 5 человек. Остальное, возможно, узнаем от самих сотрудников. Если посчитают нужным нам рассказать. Держи карту, посмотришь координаты», — ответил Небул, передавая летную карту своей помощнице. Через полчаса атмосферный бот принял на борт пассажиров с грузом. После взлета был взят курс в сторону горной цепи Кавказа. Руководитель группы сотрудников, техник Гарпон Гигиен, надел наушники с микрофоном внутренней связи. Лора первая не сдержала любопытства. Тем более она была знакома с Гарпоном. «Гарпон, не раскроешь нам секрет? Что такое мы везем на самую высокую гору Кавказа? Какой у вас допуск по секретности?» — поинтересовался Гарпон. «Второй». «За обоих», — ответил Небул, которому было тоже интересно узнать, что такое они везут. «Допустимо вам рассказать. Наши изобретатели создали клинок, меч-кладенец, который может наносить урон групповому личному составу. Головной убор, который имеет странное название предмета. Шапка-невидимка. Способен скрывать визуальное обнаружение объекта. Подробностей работы не знаю. Могу сказать, что там какие-то лучи преломляют световой спектр. В общем, надеваешь этот головной убор и становишься невидимкой. То есть простым, невооруженным взглядом увидеть невозможно. Только прибором, например, тепловизором», — ответил Гарпон. «А на гору прятать зачем?» — спросила Лара. «Что-то там с религией связано. Для аборигенов. Придумают пророчество, что какой-то божественный кадр спрятал эти вещи на Эльбрусе. В общем, запустят интригу. Думаю, что наши таким образом развлекаются, разгоняя скуку», — добавил подробностей Гарпон. Через несколько часов атмосферный бот совершил посадку возле небольшой пещеры, но не на самой вершине горы, а чуть ниже. Там был спрятан груз. В том числе создали видимость, что груз имеет божественное происхождение. Выполнив свою работу, экипаж бота взял обратный курс на Австралию.